пистолетом и убить всех до одного? Я не согласна смотреть на то, как мой муж будет приносить себя в жертву вашему богу-убийце. Пошел он! Фрэнни! У Сью перехватило дыхание. Бог-убийца! Бог-убийца! Миллионы, может быть, миллиарды погибли во время эпидемии. И миллионы после. Мы даже не знаем, останутся ли в живых наши дети. Разве он еще недоволен? Или это будет продолжаться до тех пор, пока вся земля не будет принадлежать крысам и тараканам? Он никакой не бог, он демон, а вы его ведьма. Прекрати, Фрэнни. Никаких проблем. Я уже кончила. Я хочу уйти. Забери меня домой, Стью. Не в больницу, а домой. Мы послушаем, что она нам скажет. Прекрасно. Ты послушаешь за меня, а я ухожу. Послушай, девочка, не смейте меня так называть. Рука матушки Абагейл дернулась и сжала запястье Френ. Френ застыла. Глаза ее закрылись. Голова ее откинулась. Не надо! О, Господи, Стью! Я здесь, здесь! Заорал Стью. «Что вы с ней делаете?» Матушка Абагейл не ответила. Секунда затянулась, чуть не превратившись в вечность, а потом рука старой женщины разжалась. Медленно, ошеломленно, Френ начала массировать запястье, хотя на нем не было никаких следов. Глаза Френни внезапно расширились. «Что с тобой?» — спросил Стью обеспокоенно. «Исчезла», — пробормотала Френ. «О чем это она?» — спросил Стью, беспомощно оглядевшись вокруг. «Боль! Боль в спине! Она исчезла!» Она ошеломленно посмотрела на Стью. «Совсем исчезла! Посмотри!» Она наклонилась и кончиками пальцев достала до пола. Один раз, потом второй. Потом она снова посмотрела в лицо матушке Абагейл. «Это взятка от вашего бога? Если это так, то он может забрать ее обратно. Пусть уж лучше боль, но вместе со Стью». «Бог не дает взяток, дитя мое», — прошептала матушка Абагейл. «Он просто дает знак и оставляет людям свободу воспринимать его, как им заблагорассудится». «Стью на запад не пойдет», — сказала Френ. Но теперь в ее голосе был не только испуг, но и изумление. «Сядь», — сказал Стью, — «мы должны выслушать ее». Френ села. Руки ее непрерывно ощупывали поясницу. «Вы должны пойти на запад», — прошептала матушка Абагейл. «Вы не возьмете с собой ни воды, ни еды. Вы отправитесь прямо сегодня, даже не переодевшись. Вы пойдете пешком. Мне известно, что один из вас не дойдет до цели, но я не знаю, кто это будет. Не знаю, будет ли на то Божья воля, чтобы вы победили его. Не знаю, будет ли на то Божья воля, чтобы вы снова увидели Боулдер. Мне не дано это увидеть. Но я знаю, что он в Лас-Вегасе, и вы должны пойти туда. Вы пойдете туда, и вы не дрогнете, потому что вам будет помогать рука всемогущего Господа». «Да, с Божьей помощью вы выстоите!» Она кивнула. «Вот и все. Я сказала, что должна была сказать». «Нет», — прошептала Френ, — «это невозможно». «Матушка», — сказал Глен каркающим голосом. Он прочистил горло. «Матушка, мы не совсем понимаем вас. Мы не обладаем благословенной близостью к той силе, которая управляет всем этим. Это просто не наш путь. Френ права. Если мы отправимся туда, нас просто убьют. И, скорее всего, это сделает первый же встретившийся нам пикет». «Неужели ты слеп? Разве ты не видел, как Бог только что исцелил Френ? Неужели ты думаешь, что в планы Бога входит ваша смерть от руки ничтожнейшего из воинов темного князя?» Но матушка... Нет. Она подняла руку и жестом заставила его замолчать. Я не собираюсь спорить с тобой или убеждать тебя. Мне только надо, чтобы вы поняли замысел Бога. Слушай, Гвен. И внезапно изо рта матушки Абагейл стал вырываться голос Глена Бейтмена. «Матушка Абагейл называет его пешкой дьявола», — произнес этот сильный мужской голос, необъяснимым образом исходящий из впалой старушечьей груди и беззубого рта. «Может быть, он всего лишь последний волшебник рациональной мысли, привлекающий для борьбы с нами все достижения технологии. А может быть, он серьезнее, темнее». «Мне известно только, что он есть, и я уже больше не думаю, что социология, психология или любая другая логия сможет его остановить. Я думаю, с этим может справиться только белая магия». Рот Глена широко раскрылся. «Это правда или это слова лжеца?» — спросила матушка Абагейл. «Не знаю, правда это или нет, но это мои слова», сказал Глен дрожащим голосом. «Веруйте. Веруйте все вы. Ларри, Ральф, Стью, Глен, Френни. Ты, Френни, особенно. Веруйте и повинуйтесь слову Господа». «А у нас есть выбор?» — горько спросил Ларри. Она удивленно посмотрела на него. «Выбор? Всегда есть выбор. Так решил Господь, и он не изменит своего решения. Ваша воля свободна. Делайте, что хотите. Никто на вас не надевает кандалы. Но вы слышали, чего от вас хочет Бог?» Снова воцарилось молчание. Первым его нарушил Ральф. «В Библии написано, что Давид справился с Голиафом», — сказал он. «Я пойду, раз вы говорите, что так надо». Она взяла его за руку. «И я», — сказал Ларри, — «я тоже, окей». Он вздохнул и сжал лоб руками, словно у него болела голова. Глен открыл рот, чтобы что-то сказать. Но прежде чем он успел вымолвить хоть одно слово, раздался протяжный вздох и глухой звук удара. Это была Люси, о которой они совсем забыли. Она упала в обморок. К утру дыхание матушки Абагейл стало затрудненным и хриплым, точно таким же, как у больных супергриппом. Они стояли вокруг ее постели, не произнося ни слова. Ральф был уверен, что произойдет чудо. Тело матушки исчезнет в огненной вспышке, или они увидят, как ее душа, превратившаяся в сияющее облако, улетит в окно. Но умерла она самым обычным образом. На Базилайн она заставила его остановиться рядом с тем, что когда-то было домом Ральфа и Ника. Вся задняя часть здания была разрушена. Двор был завален обломками. В живой изгороди застряло радио со встроенными электронными часами. Рядом валялась кушетка, которая придавила Френни. На ступеньках заднего крыльца было высохшее пятно крови. Она внимательно посмотрела на него. «Это кровь Ника?» — спросила она у Стью. — Может так оказаться? — Френни, к чему ты об этом спрашиваешь? — Это кровь Ника? — Господи, я не знаю. Может быть? — Положи на нее свою ладонь, Стью. — Френни, ты чокнулась? Посреди ее лба пролегла морщинка. Та самая морщинка. «Я хочу», которую он заметил еще в Нью-Хэмпшире. — Положи ладонь. Неохотно Сью положила руку на пятно. Он не знал, принадлежала ли это кровь Нику, и скорее склонялся к противоположному мнению. Но по телу у него пробежал отвратительный холодок. «А теперь поклянись, что ты вернешься». Ему показалось, что ступенька стала слишком теплой, и он хотел было отдернуть руку. «Френ, как я могу?» «Не все в руках Бога», — зашипела она. «Не все. Клянись, Стью, клянись!» «Френни, я клянусь, что попытаюсь. А теперь Скажи, что любишь меня. Ты же знаешь это. Я знаю. Но скажи это вслух. Я хочу услышать это. Он положил руку ей на плечо. Френ, я люблю тебя. Спасибо, сказала она и прижалась щекой к его груди. Теперь я могу сказать тебе до свидания. Теперь я могу отпустить тебя. Они обнялись. Глава 57. Вдвоем с Люси они смотрели на то, как четверо мужчин сошли со ступенек дома Ларри. С собой они не взяли ни рюкзаков, ни спальных мешков, никакого походного снаряжения. Все в соответствии с инструкцией. На ногах у них были тяжелые дорожные ботинки. «До свидания, Ларри», — сказала Люси. «Помни, Стюарт», — сказала Френ. «Помни о своей клятве». «Да, я буду помнить». Глен свистнул. Каджак, поглощенный изучением канализационной решетки, откликнулся на зов. «Ну, тогда пошли», — сказал Ларри. «Пока все не разрыдались». Сью послал Френе воздушный поцелуй, а она помахала в ответ. К ее глазам вновь подступили обжигающие слезы, но она взяла себя в руки. Они отправились в путь. Просто пошли по улице. Дошли до конца квартала. Сью обернулся и помахал рукой. Ларри тоже. Френ и Люси замахали в ответ. Они перешли на другую сторону улицы, скрылись из виду. «Господи!» — сказала Люси. «Пошли в дом», — сказала Френ. «Я хочу чая». Они вошли внутрь. Френ поставила чайник. Они стали ждать. Около 4 часов дня они подошли к южной границе Боулдера. У Сью появилось ощущение, что еще немного, и они повернут назад. «О, Господи!» — сказал Ларри. «У меня такое чувство, что это конец всему». «Да», — признался Ральф. «Я чувствую то же самое». «Кто-нибудь хочет передохнуть?» — спросил Гвен без особой надежды в голосе. «Пошли, пошли», — сказал Стью, слегка улыбаясь. «Двум смертям не бывать, одной не миновать». В 9 часов вечера они остановились на ночлег в Голдене, в полумиле от того места, где шоссе номер 6 начинает свой извилистый путь к сердцу скалистых гор. Часть 3. Армагеддон. 7 сентября, 10 января 1991. Глава 58. Дайна Джургенс лежала обнаженной на огромной двуспальной кровати, слушая доносившийся из ванной шум душа и рассматривая свое отражение в огромном круглом зеркале, формой и размером, совпадавшим с кроватью, над которой оно было подвешено. Было 8 сентября, половина 10 утра. По ее расчетам, Джаджа убили около 18 часов назад. Душ шумел, не переставая. «Вот человек, одержимый манией чистоты», — подумала она. «Интересно, что с ним такое случилось? Из-за чего он простаивает по душам полчаса кряду?» Она вновь подумала о Джадже. «Кто же мог предположить, что так получится? В своем роде это была великолепная идея. Кто стал бы подозревать старика?» Но Флэг, похоже, заподозрил. Каким-то непостижимым образом он узнал, когда и где должен объявиться Джадж. По всей границе между Айдахо и Орегоном были выставлены пикеты, которым был отдан приказ убить 70-летнего старика на синем джипе. Но произошла какая-то накладка. Со времени вчерашнего ужина все здешние шпики расхаживали по отелю с одутловатыми лицами и опущенными вниз глазами. Уитни Хорган, бывший прекрасным поваром, накормил их какой-то подгорелой дрянью, по виду напоминавшей собачьи консервы. Джадж был мертв, но в чем-то они просчитались. Она встала, подошла к окну и окинула взглядом пустыню. Она увидела, как по шоссе номер 95 под горячим солнцем 2 больших школьных автобуса направляются в сторону военно-воздушной базы «Индиан Спрингс». Ей было известно, что сегодня там проводится однодневный семинар по реактивным самолетам. На Западе оказалось свыше 12 людей, имевших отношение к авиации, но, к счастью, никто из них не умел управлять реактивным самолетом. но они учились. Больше всего в связи со смертью Джаджа ее беспокоило то, что они ждали его. Может быть, у них был шпион в свободной зоне? Это было вполне возможно. Такой шаг был в их духе. Но Сью Стерн сказала ей, что решение о засылке шпионов на Запад держится в секрете среди членов комитета. А среди этих семи вряд ли кто-нибудь мог оказаться на службе у Флэга. Оставалась очень неутешительная возможность. Флэг сам просто знал об этом. Дайна пробыла в Лас-Вегасе уже 8 дней, и, насколько она могла судить, она стала полноправным членом местного сообщества. Она накопила уже достаточно информации о готовящейся операции против Боулдера. Ее очень удивило и испугало, как люди отшатывались от нее при первом же упоминании имени Флэга и делали вид, что не слышат ее. Но это было днем. А вечером в баре можно было услышать о нем длинные истории, начало зарождающегося мифа. Она знала, что не все из этих историй правдивы, но уже невозможно было отделить золотую вышивку от самой ткани. Она слышала, как о нем говорили, что он оборотень, вервольф, что он сам начал эпидемию, что он антихрист, проявление которого предсказано в апокалипсисе. Она слышала о распятии Гектора Дрогана, о том, как он знал, что Гек употребляет кокаин, точно так же, как он знал и о том, что Джадж отправился на Запад. И во время этих вечерних разговоров никто не называл его по имени. Люди словно верили, что одного этого будет достаточно, чтобы вызвать его как джина из бутылки. Они называли его темным человеком, ходячим хлыщом, высоким человеком, а Ретти Эрвинс называл его старым ползучим Иудой. А если он знал о Джадже, то нелогично ли будет предположить, что он знает и о ней? Шум душа смолк. «Не разгуливай голо, радость моя, а то у меня опять встанет!» Она обернулась к нему, призывно и широко улыбаясь, думая о том, с какой радостью она отвела бы его на кухню и засунула бы эту штуку, которой он так гордится, в электрическую мясорубку у Итни Хоргана. Он посмотрел на часы. «Ну что ж, у нас есть еще 40 минут. «Тогда иди ко мне!» Он подошел к ней, и она указала ему на грудь. «Только сними эту штуку, а то у меня от нее мурашки по коже». Ллойд Хенрит опустил глаза на свой амулет и снял его с шеи. Он положил камень на ночной столик, и тонкая цепочка издала тихий шипящий звук. «Так лучше? Гораздо лучше». Она протянула к нему руки. Через мгновение он уже вогнал в нее свою возбужденную плоть. «Тебе нравится?» — спросил он, тяжело дыша. «Тебе нравится, как он ходит в тебе, моя крошка?» «Боже, я просто без ума!» — простонала она, думая о мясорубке. «Что?» «Говорю, что я просто без ума!» — крикнула она. Спустя некоторое время она без труда стимулировала оргазм, бешено задвигав бедрами и громко закричав. Он кончил через несколько секунд. Она спала с Ллойдом уже 4 дня и почти в совершенстве изучила его любовные ритмы. Когда она почувствовала, как струйка спермы течет у нее по бедру, взгляд ее упал на ночной столик. Черный камень, красная щель. Казалось, она смотрела на нее. После этого, как она и рассчитывала, Ллойд заговорил. Это тоже было частью привычного ритма. Он обычно обнимал одной рукой ее обнаженные плечи, закуривал сигарету, рассматривал их отражение в зеркале на потолке и рассказывал ей о последних новостях. «Не хотел бы я оказаться на месте Бобби Терри», — сказал он, — «ни за какие коврижки. Главный приказал, чтобы голова этого старого пердуна была в целости и сохранности. Хотел послать ее обратно через скалистые горы. И на тебе». Этот козел залепил ему 2 45-х пули в лицо, с близкого расстояния. Полагаю, он заслужил наказание, но я рад, что меня там не было. Что с ним случилось? Даже и не спрашивай. Как он узнал, главный? Он был там. По спине ее пробежал холодок. Просто так оказался там, ни с того ни с сего? Да, он всегда оказывается там, где происходит какая-нибудь неприятность. Он сделал глубокую затяжку и затушил сигарету. почему мы с тобой разговариваем о всяком дерьме?» «Я не знаю. Как идут дела в Индиан Спрингс?» Ллойд просиял. Этот проект был его детищем. «Отлично! Просто отлично! К 1 октября, а может быть и раньше, трое парней уже смогут летать на скайохоуках. Хэнк Роусон просто великолепен, а мусорный бак? Так тот самый настоящий гений. Кое в чем он не волокет, но как только дело доходит до оружия, он преображается». «Он так хорошо разбирается в оружии?» — спросила она у Ллойда. «Да он просто бог. У скайохоуков под крыльями устанавливаются ракеты воздух-земля. Никто не мог понять, как их крепить. Господи, да у нас почти целый день ушел только на то, чтобы понять, как их распаковать. Ну, Хэнки говорит, подождем, пока вернется мусорок». «Пока вернется?» «Ну да. Странный он тип. Пробыл в Вегасе около недели и снова уезжает». «Куда?» «В пустыню. Садится на вездеход и едет. Говорю тебе, он странный парень. Мусор почти такой же странный, как и сам главный. На запад отсюда нет ничего, кроме богом забытой пустыни. Уж не знаю, как он там живет. Ищет новые игрушки и никогда не возвращается с пустыми руками». Неделю спустя после того, как мы с ним вернулись из Лос-Анджелеса, он привез с собой груду пулеметов с лазерными прицелами. А в этот раз раздобыл мины Теллера, контактные мины, разрывные мины и канистру паратиона. Говорит, что нашел целый склад паратиона. А еще столько дефолианта, что можно весь штат Колорадо сделать лысым, как яйцо. «Где он все это находит?» «Везде», — просто ответил Ллойд. «Он чует такие штуки. Но в этом нет ничего странного. Большая часть Западной Невады и Восточной Калифорнии принадлежала старым добрым США. Там они испытывали свои игрушки. Все сорта, вплоть до атомной бомбы. Однажды он ее сюда притащит». Он расхохотался. Дайна почувствовала холод, ужасный холод. «Супергрипп начался где-то здесь. Держу пари. Когда-нибудь он найдет это место. Говорю тебе, он просто чует такие штуки. Знаешь, какая у него теперь самая любимая игрушка?» «Нет», — ответила Дайна. Она была не вполне уверена, что ей хочется это знать. Но для чего же тогда она оказалась здесь? «Ракеты с напалмом. Он нашел 5 штук в Индиан Спрингс. Они лежали рядком, как машины Формулы-1 на старте. Он просто влюбился в них». «Дурачок», — пробормотала она. «Дурачок-то дурачок, но когда мусор вернулся, мы отвезли его в Спрингс. Он походил вокруг ракет «Воздух-Земля» и прицепил их к самолетам за 6 часов. Невероятно, правда? Специалистов обучали таким штукам лет 90. Но видишь ли, они мусору не чета. Он самый настоящий гений». «Ученый-идиот, ты хочешь сказать? Держу пари. Я знаю, откуда у него эти ожоги». Ллойд посмотрел на часы и сел. «Кстати, мне как раз скоро надо ехать в Индиан Спрингс. Времени осталось только душ принять. Хочешь со мной?» «Другой раз». Когда душ снова зашумел, она стала одеваться. Повыше запястья она одела браслет с закрепленным на нем выкидным ножом. Быстрое движение руки, и у нее вырастет 6-й стальной палец длиной в 10 дюймов. «Ну что ж», — подумала она, надевая блузку, — «у девушки должны быть кое-какие секреты». Во второй половине дня она работала в бригаде по ремонту уличных фонарей. Работа сводилась к тому, что надо было с помощью простого устройства проверять исправность лампочек и заменять их, если они перегорели или были разбиты вандалами во время эпидемии. В бригаде их было 4. У них был один грузовик с люлькой, который ездил от фонаря к фонарю, с одной улицы на другую. В конце дня Дайна сидела в люльке и снимала с одного из фонарей плексигласовый колпак, размышляя о том, насколько же ей нравятся люди, с которыми она работает. В особенности ей нравилась Дженни Энгстром, крепкая и красивая девушка, бывшая до эпидемии танцовщицей в ночном клубе, а теперь сидевшая за рычагами управления грузовика. Она была как раз такой девушкой, которую Дайне хотелось бы видеть в роли своей лучшей подруги. Дайна недоумевала, как Дженни могла оказаться здесь, в лагере темного человека. Она недоумевала так сильно, что не осмеливалась задать Дженни этот вопрос. Остальные тоже были ничего. Она подумала о том, что в Вегасе гораздо больше процент болванов, чем в зоне. но никто из них не был злобным и не сходил с ума в полнолуние. Кроме того, люди здесь работали куда лучше, чем в свободной зоне. В зоне в парках можно было встретить людей, валявшихся на лужайках с утра до вечера. А ведь это были люди, которые решили устроить перерыв на ленч с 12 до 2. Здесь такого не встречалось. С 8 утра и до 5 вечера работали абсолютно все. Либо в Индиан Спрингс, либо в бригадах, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность города. Проводились даже занятия в школе. В Вегасе оказалось около 20 ребятишек в возрасте от 4 до 15 лет. Нашлись двое учителей, и в неделе появилось 5 учебных дней. Ллойд, вынужденный бросить школу после того, как его однажды оставили на второй год в младшем классе, очень гордился тем, что детям было предоставлено право на образование. В городе открылись аптеки, и никто их не охранял. Люди часто заходили туда, но им не приходило в голову взять с собой нечто более существенное, чем аспирин или гелюзил. Проблемы наркотиков на Западе не существовало. Все те, кто видел, что произошло с Гектором Дроганом, знали, какое наказание их ждет за эту дурную привычку. То же самое относилось и к выпивке. Редко кто позволял себе напитки более крепкие, чем бутылочное пиво. Дайна проверила лампочку, и она оказалась перегоревшей. Она вынула старую лампочку и достала последнюю новую. «Отлично! Рабочий день подходит к концу». Уже она посмотрела вниз и замерла. Люди, возвратившиеся из Индиан Спрингс, шли домой от автобусной остановки. Каждый считал своим долгом кинуть взгляд вверх. Синдром бесплатного цирка. И это лицо, которое смотрело на нее, это широкое, улыбающееся, удивленное лицо. Господи Иисусе Христе! Неужели это Том Каллен? Капелька соленого пота попала ей в глаз, и все вокруг стало двоиться. Когда она вытерла глаза, лицо исчезло. Дайна посмотрела вслед уходящей группе людей. Но со спины невозможно было определить, был ли среди них Том. Том? Неужели они послали Тома? Конечно, нет. Это было настолько безумным, что казалось почти здравым. Но она не могла заставить себя поверить в это. «Эй, Джургенс!» — закричала ей Дженни. «Ты что, заснула там или просто занимаешься мастурбацией?» Дайна перегнулась через металлические перила люльки и посмотрела на перевернутое лицо Дженни. Показала ей палец. Дженни рассмеялась. Потом Дайна вновь занялась фонарем. И когда ей, наконец, удалось вставить новую, рабочий день закончился. На обратном пути в гараж она была молчалива и задумчива. И Дженни спросила, что с ней. «Наверное, просто нечего сказать», — сказала Дайна с полуулыбкой. «Это не мог быть Том. Или все-таки мог?» «Просыпайся! Просыпайся, черт возьми! Вставай же ты, сука!» Она выплыла из темных глубин сна и почувствовала, как кто-то ударил ее ногой в поясницу, скинув ее с большой круглой кровати прямо на пол. Перед ней стоял Ллойд и смотрел на нее в холодной ярости. Уитни Хорган, Кен Демот, Козырной Туз, Дженни, но и лицо Дженни, обычно такое приветливое, было суровым и холодным. «Джен?» Ответа не последовало. Дайна поднялась на колени, едва обращая внимание на свою наготу. На лице у Ллойда застыло выражение человека, который узнал о том, что его предали. «Мне это все снится?» «Одевайся, так твою мать! Ты лживая шпионская сучка!» «Окей, значит, это не сон. Они знали о Джадже, а теперь узнали и о ней. Он сказал им. Она посмотрела на часы на ночном столике. Было 3:15 утра. Час тайной полиции, — подумала она. «Где он?» — спросила она. «Поблизости», — мрачно сказал Ллойд. Лицо его было бледным. В вырезе рубашки был виден амулет. «И очень скоро тебе придется об этом пожалеть. Ллойд!» «Что? Я заразила тебя венерической болезнью, Ллойд? Надеюсь, что твой член сгниет». Он ударил ее под дых и она упала на спину. «Надеюсь, он сгниет».